Долго искать его не пришлось. И гость, как выяснилось, был не один. Стоило им спрыгнуть с платформы на палубу переходного шлюза и выйти в коридор, как из-за поворота под ноги выкатился верещащий клубок, самозабвенно мутузящих друг друга женских тел. «Это еще что такое?» — выпучил глаза зэк Огромов. «Не что, а кто?» «Одна Стесси, а другая мой персональный глюк», — удрученно вздохнул Блад. «Тяжелая у тебя жизнь, брателла!» Академик слегка нагнулся, и растащенные в разные стороны девицы задрепхались в его нижней паре рук. Но даже в этом положении, вися в воздухе, они извивались, норовя пнуть друг друга побольнее. «Бабы!» — снисходительно прогудел зэка. Вид у академика в этот момент, надо сказать, был еще тот. В правой верхней руке кирка, левая верхняя придерживает перекинутого через плечо фиолетового. В средней паре рук бластеры, а в нижней извивается, словно взятые за шкирку щенки девицы. «Брек!» — рявкнул Блад. Девушки перестали брыкаться и повисли кульками в воздухе. Зэк Огромов, не выпуская из рук драчуней, кистевым движением развернул их к себе лицом. «А ничего, они у тебя симпатичные!» «У него?» — опять взвелись девицы. «А ну всем молчать!» — заорал взбешенный Блад. «И без моего разрешения не векать! Только вас, дурищ, мне здесь для полного счастья и не хватает!» Капитан подошел к эльфе, потыкал ее пальцем, заставив нервно хихикнуть, облегченно вздохнул. «Хоть здесь повезло, ты все-таки заяц, а не моя шизофрения. Так, девочки, а теперь быстро мне все объясните». «Это она во всем виновата!» — дружно заорали девочки, ткнув друг друга пальцем. «Ясно. Зэка, бластеры пока припрячь, оттащи фиолетового в его каюту, уложи в кровать, а этих диких кошек неси в кают-компанию. Буду с них допрос снимать. Только не отпускай, а то опять сцепятся». «Какой базар, братан! Все сделаем!» «А что мне было делать?» — кипятилась Стесси. «Я только прилетела, сразу бегом в каюту Джима, а у него там это!» «Не волнуйся, это была и у меня», — успокоил ее Блад. «Надо сказать, не самым лучшим образом успокоил». «Что? Так она у вас одна на всех?» Зэка, сидевший между девицами за столом, слегка тряхнул ее за шкирку, заставив замолчать. «Когда твой Джим увидел эту ушастую прелесть первый раз, драпал от нее голышом так, что пятки сверкали. Сделал Блад еще одну попытку успокоить Стесси, и опять неудачно». «Ах, голышом! Да успокойся ты! Твой Джим здесь ни при чем. Она ночевала только в моей каюте». «Фу!» — облегченно выдохнула Стесси и тут же снова возмутилась. «Так ты моей подруге изменял?» «Да нужен он мне!» — заверещала эльфа. «А ну всем молчать!» — грохнул по столу кулаком Блад, которому, в конце концов, все-то надоело. В кают-компании воцарилась тишина. «Вопросы тут задаю я, а вы мне на них коротко и четко отвечайте. Как здесь оказалась ты?» Блад кинул хмурый взгляд на Стесси. «Выясним потом. Меня сейчас волнуешь ты». Капитан в упор посмотрел на эльфу. «Кто ты такая и что делаешь на моем корабле?» «Буду я еще перед каждым самозванцем отчитываться», — фыркнула эльфа на чистейшем русском языке, вогнав Питера в ступор. Зэка со Стесси недоуменно переглянулись. «Это она по-каковски говорит». По-древне-эпсански, — пробормотал Влад. — Не мешайте. Капитан окинул эльфу задумчивым взглядом и тоже перешел на русский. — Так все же кто ты? — Я дочь императора Эпсании Лилиан. А вот кто ты такой? — А я император этой самой Эпсании. Ну, здравствуй, доченька. Не удержался Пит от мрачного сарказма. «Как ты, однако, выросла?» Эльфа невольно фыркнула. «Полнейший бред». «Согласен. И все же ты откуда?» «Из Эпсани». «Ну, предсказуемый ответ. Как на корабль пробралась?» «Верхом, на фантике». «Фантик — это кто?» «Фантик — это моя киса. Когда вы на Селесту сели, я всем глаза отвела и на корабль с ним проскользнула». «Зачем?» «Свалить мне надо было, как и вам, с Селесты. Вот зачем?» — сердито буркнула девица. «И вообще не пойму, чего я распираюсь тут перед каким-то самозванцем, да к тому же вором?» «Вором?» — скинул брови Блад. «Фантика моего кто украл? Скажешь, не ты?» «И это мне говорит мадам, ворующая чужие платья?» «Я от безысходности». «Так, может быть, я тоже?» Лилиан задумчиво посмотрела на Блада. «Забавно. То, что ты эпсанец, нет сомнения, и явно из благородных. Никто так чисто не говорит на древнем языке. Практически вся империя уже давно перешла на интерлингову. Древний язык изучат лишь высшая знать. Но я прекрасно знаю геральдику эпсанских домов. Почти все ветви наизусть учила». «Почти не считается», — отмахнулся Блад, напряженно думая, что теперь делать с этой свалившейся ему на голову принцессой. «Ну до чего же все не вовремя?» «Пусть так, но назваться императором, да еще и капитаном Бладом, не будучи эльфом, это же полнейший идиотизм». «Возможно, не меньший, чем назваться дочерью императора. Принцессы обычно живут в своих дворцах в окружении преданных слуг и охраны». «Иногда они путешествуют, порой в чисто научных целях». «Научных?» «Я историк. Ищу, скажем так, кое-какие данные о происхождении нашего вида. Было нападение сонарианцев, сопровождающая меня эскадра погибла, а мою яхту, запрограммированную на подобный вариант развития событий, автоматика вышвырнула в подпространство. Она должна была доставить меня в империю, но в момент перехода ее подбили, настройки сбились, и меня выкинуло около Селесты. Яхту пришлось взорвать». «Зачем?» «Нельзя было допустить, чтобы она оказалась в руках Федерации. Наши технические достижения опасны в нечистоплотных руках». «Это я могу понять», — кивнул Блад. «Что было дальше?» «Высадилась под зеркалами на спасательной шлюпке на Селесту, дала ей команду на самоликвидацию и начала искать подходящий корабль для бегства. Знал бы ты, как я обрадовалась, поймав сообщение о потерпевшем бедствие эпсанском корабле, готовом к фрахту. Проскользнула на него, думала сразу же открыться капитану, и тут на тебе, командует каботажником сам император, мой якобы папаша, да еще как командует, загоняет его в дикий авральный режим, из которого потом не знает, как обратно вытащить. Плутает по этой громадине, словно слепой котенок, и, главное, нагло именует себя императором. Скажу честно, не раз хотела либо сама тебя прибить, либо фантика натравить». «Так почему не натравила?» «Сама не пойму. Жалко, наверное, стало. И вообще, все странно. Самозванец, а производишь впечатление порядочного человека». «Бывает и такое», — тяжко вздохнул Блад. «Еще вопрос. Ну, нам ты глаза отвела, а почему тебя Нола не замечала?» «Так это же эпсанский корабль», — искренне удивилась эльфа. «Программа хоть и древняя, но я с ней договорилась. Хотела управление перехватить, но корабль почему-то слушаться только тебя, хотя и не должен. Я же по статусу гораздо выше. В голосе Лилиан звучало искреннее недоумение. — А ты в этом уверена? — нейтральным голосом спросил Булат. — Конечно. Во мне течет императорская кровь. А вдруг и во мне тоже? Не парить чепуху. Впрочем, это легко проверить.